не все золото, что блестит. Спустя 10 лет, когда вышли в свет две первых книги «Сокровища Валькирии», меня пригласили на Лубянку. КГБ тогда уже не существовал. Вместо него образовали ФСК с урезанными и все-таки теми же функциями. А чтобы я не подумал чего-нибудь дурного, приглашение организовали через моего редактора, который выступал в качестве своеобразного гаранта благородства новой организации. Цели этой встречи я не знал до последнего момента, хотя редактор объяснил, что Федеральная служба контрразведки весьма заинтересовалась моим романом и состоится просто встреча писателя с читателями. Читатель оказался один. Высокий, могучий генерал в гражданском костюме, довольно обходительный и одновременно озабоченный, без всяких формальностей человек. В знаменитом здании я до этого никогда не был, и тут под внешней сталинской представительностью и мощью обнаружил обшарпанные стены, разболтанный, гремящий под ногами черный паркет пустых коридоров. Была суббота. Но больше всего поразила экскурсия в туалет, когда генерал повел мыть руки. На окне, будто в какой-нибудь шарашкиной артели после получки, стояло с полсотни пустых бутылок. На обратном пути, дабы развеять общепринятые представления о лубянских подвалах, он показал сквозь окно этаж, где размещалась внутренняя тюрьма. «Вдруг пригодится», — добавил он. «Для чего пригодится?» «Для творчества», — многозначительно объяснил генерал. «А то пишешь про нас и не знаешь, где тюрьма. А знаешь, почему пьют?» — спросил он, когда мы пили кофе у него в кабинете. «С горя, как все русские люди». Мне подумалось, бывшие комитетчики горюют по прошлым, андроповским временам. Как ни говори, а сменилась-то лишь вывеска у конторы. Люди остались те же самые. Но генерал тут же опроверг мои мысли. «Слышал, два десятка сотрудников английского посольства объявлены персонами нон-грата. Грубо говоря, шпионы чистой воды. Ну и, соответственно, должны покинуть пределы страны в течение 24 часов». «Слышал». «Прошло 2 месяца. Как ты думаешь, где они?» «Где?» «Продолжают работать. Не страна, бардак, притон». «А ты что пишешь? Третья цивилизация?» «Какая цивилизация? Вся Россия, проходной двор». Я по старой привычке огляделся, не слышит ли кто, и вспомнил, что сижу на Лубянке, а передо мной чекист, генерал, которому вряд ли что докажешь. Но я отважился и стал доказывать состоятельность своих выводов. Россия к середине 90-х и в самом деле напоминала один огромный проходной двор, где с запада на восток и обратно сновали мошенники, авантюристы и террористы. И называть все это словом «цивилизация» было по меньшей мере стыдно. После долгой самоизоляции, после железного занавеса и психологической блокады, распахнутые настежь двери, притом сразу на две противоположные стороны, создали сильнейший сквозняк, который втягивал прежде всего легковесный сор, пыль и летучие болезни в виде гриппа, против которого не было ни вакцин, ни сопротивляемости привыкшего к стерильной атмосфере организма. Простуженная напрочь Россия жила, как на вокзале, где сняли расписание поездов, убрали билетные кассы, да и сами билеты оказались давно распроданы из-под полы. Огромные толпы, управляемые голосами дикторов, метались по путям, отыскивая поезда то на запад, то на восток. И когда уставали, садились на узлы, рельсы и терпеливо ждали чуда. Какая уж тут цивилизация, изгои. И все-таки она существовала, не похожая на другие, имеющая совершенно иные свойства, форму, ценности, и потому непонятое ни для созерцательного Востока, ни для техногенного Запада. Как та самая немагнитная середина постоянного магнита, расположенная между противоположными полюсами. Как центр всякой оси, кажущейся неподвижной мертвой точкой, но обладающей мощной центростремительной силой. Как три состояния материи на Земле – твердое, жидкое и газообразное. При охлаждении вода или ртуть, например, становятся твердыми, в чем легко убедиться. При нагревании же – летучими, воздушными. И вот тут перевоплотившееся вещество не всегда пощупаешь руками, не попробуешь на вкус и запах. Однако при нормальных условиях все вернется в прежнее, привычное состояние. Или, к примеру, стоит разломить магнитную пластину, отделить один из полюсов, как у каждой половины, в тот час же образуются два полюса. Это закон сохранения качеств триединства мира. Это основной и незыблемый закон существования лада, гармонии. И все знания наших древних предков, мировосприятие, культура и воплощение всего этого язык формировались исключительно под его воздействием. Но создавались при этом не только образ жизни и психология человека прошлого. Закладывалась знаковая, магическая суть, золотой запас цивилизации, тот запас, которым мы пользуемся до сих пор. И будем пользоваться, пока говорим на своем языке и живем на территории своих пращуров. По этой причине цивилизации не гибнут и не исчезают, оставив лишь следы на земле. Время меняет только их носитель. Парадоксальное состояние вечного покоя и одновременно вечного движения, магнитной немагнитности, качества газообразности – вот принцип и форма существования третьей, северной цивилизации. Во все времена от своего сотворения она всегда была проходным двором, поскольку при внешней закрытости обладала высокой проницаемостью, всегда продувалась всеми сквозняками эпох и перемен, как на Западе, так и на Востоке, насыщая их своими качествами, ибо ни один из этих полюсов никогда не был самодостаточным. А потом с суровой северной мужественностью, словно в очередной ледниковый период, перетапливала, перетирала влияние отталкивающих друг друга цивилизаций, дикие набеги Востока и идеологические агрессии Запада. Искушенный, чем-то сильно озабоченный генерал не внял ни доводом, ни аргументом, выслушал с непроницаемым видом Будды и сделал заключение. Понимаю, художественный вымысел, литературный прием. Искреннее желание в пору полного упадка приподнять пассионарный дух соотечественников. У меня другое искреннее желание. Сесть на твое место и ликвидировать этот бардак. Я уже начинал злиться, поглядывая на присутствующего здесь же редактора, втравившего меня в эту бестолковую дискуссию. Реакция была неожиданной. А у меня желание сесть на твое и писать книги. Садись и пиши. Ладно, ты не обижайся. Генерал, вероятно, вспомнил, что я гость, и отвесил комплимент. Что касается этимологических исследований, это любопытно. Теперь хожу и мысленно расшифровываю каждое слово. Заразительная штука. Почему никто этим не занимался? Все ведь лежит на поверхности. Ра – дуга. Но открываю словарь, там рад – корень, у – суффикс, га – окончание. Галиматья. У меня уже не было особого настроения что-либо рассказывать ему, поэтому ограничился кратким курсом археологии слова. Но незаметно для себя опять запрыгнул на любимого конька и заговорил о влиянии культа солнца на общеславянский язык. И, естественно, речь зашла о гравитационной зависимости в развитии определенных этносов, о действии магнитосферы на формирование коры головного мозга. И тем самым испортил дело. Генерал хоть и слушал и задавал вопросы, но было ясно, что все прочитанное в «Сокровищах Валькирии» он принимает за чистую беллетристику. Пришлось объяснять, что авторский вымысел присутствует, но только формальный. Дескать, некоторые моменты я и в самом деле вынужден был изменить до неузнаваемости. В частности, место действия, дабы авантюристы и романтики не бросились на поиски сокровищ, а о многом вообще умолчать, оставив на неопределенное будущее, когда мне позволят рассказать об этом. «Кто позволит?» – уже насмешливо спросил генерал. «Хранители сокровищ. Так я называл в романе людей из племени Гоев». Он молчал несколько минут, будто бы занимаясь ремонтом шнура электрочайника. А я видел, как ему по-человечески интересно. Ждал новых вопросов. Но генерал, наконец, включил чайник и сказал как-то отрешенно и в сторону. «Ладно, о хранителях и тем паче о сокровищах не будем. Если бы что-то действительно существовало, мы бы знали. Ты мне скажи, что ответить американскому сенату?» Я слегка ошалел. «Кому?» Этот широкоплечий, высоколобый богатырь смущенно и по-мальчишески развел руками. «Понимаешь, в чем дело? В наш МИД из Сената Соединенных Штатов пришел официальный запрос относительно золота Бормана. Дескать, СССР в свое время прибрал к рукам всю партийную кассу, спрятал на Урале и не поделился с участниками антигитлеровской коалиции. Требует внятных объяснений. Они же там как дети». Начитаются роман и верят. «Мне поручили подготовить ответ. Ну и что мы им внятного напишем?» Оказывается, американские сенаторы читали и верили. «Все это фантастика. Вымысел автора», — заявил я. «Я тоже так думаю», — согласился генерал. «Пусть успокоятся». Не знаю, успокоились или нет американцы, получив такой ответ из российского МИДа, подготовленный в ФСК. По крайней мере, о новых запросах по поводу золота Бормана и самого порта Геноса мне больше никто не говорил. Не знаю также, подействовала ли наша встреча на генерала или какие-то иные причины побудили, но он начал писать книги, причем весьма неплохие. Потом, в первую чеченскую кампанию, генерал помог мне съездить в Чечню, куда по долгу службы сам ездил регулярно. И вот по возвращении с этой бессмысленной, заранее обреченной на поражение войны, мы сидели с ним на кухне, в его квартире, пили водку и делились впечатлениями. И вдруг он сам вернулся к теме, о которой даже и слышать не хотел при первой встрече. «Ты сам бывал в этих подземельях?» «Бывал», — признался я. «И видел то, о чем писал?» «Кое-что видел». «Священная Веста есть?» «На 12 тысячах пергаментов из целых бычьих шкур», предвкушая перемены в мировоззрении генерала, уточнил я. Теперь он не усмехался от таких подробностей и вообще казался очень серьезным и, как всегда, озабоченным. «И что, в самом деле существует книга будущего?» «Существует рукопись ясновидящего старца Дивея». «Кто такой?» «Генерал уже почти верил мне. Историческая личность?» «Думаю, историческая, если сохранился автограф. Только жил в конце прошлого тысячелетия». «Вот бы почитать», — совсем не по-генеральски вздохнул он. «Узнать, чем дело кончится, и успокоиться». «Сам читал?» «Нет, не читал». «А кто читал?» «Например, вещий князь Олег». «Ну, кого вспомнил? Последний кто?» «Человек, известный миру как схемонах Авель». «Погоди, это при Павле I, который предсказал гибель династии Романовых?» После него никто больше не насмелился. Генерал выпил рюмку, утер щетку усов. Да я бы насмелился, но ведь нет такой книги, и хранителей твоих нет, и пещер. Было бы что, мы бы знали. Я вспомнил начальника ПМГ, задержавшего Гоя на речвокзале. Фамилия Бурак знакома? Перевели на Лубянку из Томского управления, где-то после 79-го. Даже не слыхал. А кто это? Думаю, работал в каком-нибудь закрытом, сверхсекретном отделе и занимался проблемами хранителей сокровищ. В каком отделе? Искренне изумился генерал. Закрытом. Ты ведь не можешь знать, кто чем занимается в вашей конторе. Он запыхтел, словно опять увидел батарею пустых бутылок, стопорщились усы. Официально, конечно, не могу знать, но приди на обед в нашу столовую, постой в очереди, и все узнаешь, кто чем. Я открыл было рот, чтоб спросить о молодом, но очень седом и очень приметном чекисте, которого генерал мог встречать и в коридорах, или стоять в одной очереди. И в последний миг поймал себя за язык. Он заметил мое движение. «Ну что ты еще скажешь?» «Не все золото, что блестит», — говорим мы и проходим мимо самородка.